комнате, я надел нейроком полностью для привыкания и вообще, чтобы не забыть, стал тренироваться согласно графику. Если физические упражнения у меня не вызвали никаких вопросов, то эмоциональные я посчитал пыткой. Это ж надо додуматься применять для этого просмотр «Дом-2». Я чуть в осадок не выпал, поняв, что меня обрекает Оля. Мстит, что ли, за что-то? Вроде пока не за что. Да и откуда она его взяла? У меня в памяти его можно встретить лишь несколько обрывков, увиденных мельком. Собака. И режим отморозка не включается, и отвлекаться не дают. Начинается сразу повтор. Кое-как вытерпев этот час, я тут же пошел в столовую заедать расшатавшиеся нервы. Теперь знаю, почему люди толстеют. Это все от нервов. Хотя я могу и ошибаться, надо будет медицинские базы по психологии поизучать, чтобы разобраться в этой теме. Хотя тут все медицинскими капсулами лечат, поэтому более технический подход к здоровью. После обеда я попробовал самостоятельно поработать с иллюзором. Такого облома я не ожидал. У меня получалось только нечто мутное и бесформенное. Поинтересовавшись у Оли, в чем дело, я узнал, что это следствие моих старых проблем со зрением. Ведь я с детства не видел четких образов, а это, в свою очередь, вызывало проблему формирования и удерживания в сознании ясных и резких визуальных мыслеформ. Правда, она порадовала меня тем, что максимум за пару лет я смогу это исправить. Но зато я создал с помощью алхимика пару колод карт для тренировки интуиции. Далее – ужин и занятия магией. Сначала часик на медитации и формирование мыслеформ. Потом тренировки с интуицией, которые я совмещал с работой со щупом и вибрационными техниками. Выглядело это так. Пока я пел спокойные мелодичные песни, то перемешивал карты и пытался прочувствовать и угадать, что за масть у верхней карты. Делать это надо не думая. Затем, открывая с помощью щупа, проверял. Те, что угадал неправильно, откладывал отдельно. Пока слабенький результат. Неугаданных в 4 раза больше. Причем, если не пытаться чувствовать и называть масть наугад, результат 50%. Все в соответствии с теорией вероятности. А если пытаться угадать при помощи мысленных процессов, то неугаданных вообще 90%. Тут вдруг наконец заработал нейроком. Да, я чего-то больше от него ожидал. Сильно ограничен функционал. Понятно, что это от недостатка установленных программ. Это же практически скоммутированный с разумом внешний планшет. Перед сном я наметил изучить боевые базы первого уровня: выживание, стрелок, фехтование, рукопашный бой, бой в невесомости, чтобы по утрам заодно тренировать их и в виртуале. Так прошло 5 дней. На 6-й перед сном изучил 2 уровня базы по программированию. Узнал много нового. Например, кредит в Содружестве – это аналог биткоина, только под государственным контролем и без возможности майнинга. Структура местных языков программирования мало чем отличается от земных. Встречаются языки низкого уровня, типа ассамблера, высокого уровня, типа C или Pascal, объектно-ориентированные, типа Delphi или Java. А вот языки программирования искинов мне встретились впервые. Вернее, я встречал на Земле упоминание похожего принципа нейронного программирования, оно там применялось для распознавания текстов или изображений. Здесь же это направление развили вплоть до полноценного искусственного интеллекта. Правда, там присутствуют элементы ментального программирования. Разговор в зале совещаний. «Этот Вова ведет себя странно. Выходит из каюты только поесть. А у себя только тем и занимается, что валяется на кровати», — доложил Карр Смиту. «Что-то здесь нечисто». «Возможно, изучают нейроком», — ответил тот, подумав. «Помнится, у него со дня на день должна активироваться нейросеть. Вот и посмотрим, что изменится». На 7-й день с утра я услышал сообщение от Оли. Нейросеть Джо реактивирована, отключены 57 ментальных закладок, отключен модифицированный ментальный паразит типа Эго МК-5. Обнаружены отключенные возможности нейросети службы безопасности Джори. Подключить? Конечно. Что за вопрос, возмутился я. Добавилась возможность изменять идентификаторы нейросети. Добавилась возможность подключения к внешней аппаратуре по каналам безопасности. Стала перечислять она. Также Оля проинформировала меня насчет того, что установлено вместе с нейросетью. Парные имплантаты. На интеллект, на память, на реакцию и на силу. Каждый на 200 соответствующих единиц. Одиночные, на укрепление скелета, на беспроводное управление техникой, эспер, странно, я думал, так называются знания по магии, защита от опасных излучений, универсальный сертификат спасателя, иск-ин, отключен. Еще осталось свободно 6 слотов для установки имплантантов стандарта Джори. Мне стали доступны для изучения базы знаний Джори, аварийная нейросеть спасателей Джори, руководство пользователя, техник-универсал, медик-универсал, пилот-универсал, боец-универсал, программист-универсал, выживание. Все базы безуровневые, но, судя по объему универсальных баз, размером они как пятый ранг баз знаний Содружества. Видно, там собрана самая основа или суть предмета. Я сразу же поменял название нейросети на индивидуальная сеть «Универсал». Простенько и со вкусом, главное, чтобы не докапывались. Наличие модов и баз знаний спрятал. По электронной почте связался с Митом и объяснил ему, что нейросеть у меня заработала, и я хочу вернуть ему нейроком. Он согласился обсудить это за завтраком. «Ну, как тебе нейроком?» – спросил меня Мит, забирая его. «Удобнее, конечно, чем коммуникатор или планшет, и позволяет изучать базы знаний, но слабоватенько. Хотя, если нет других вариантов, это вещь», – высказал я ему свое мнение. «Ты пользовался коммуникатором?» – удивился он. «Видел? Это наручный вариант планшета». «Ну, ты почти прав», – согласился Мит. «Я хотел бы воспользоваться обучающей капсулой, это возможно?» – решил я сразу узнать то, что мне нужно. «Если тебе есть что изучать, то ничего не имею против», – кивнул он, а у меня почему-то возникли сомнения. Что-то больно легко он согласился. Медики, просканировав всего меня на диагностической капсуле, бесплатно создали для меня разгонный коктейль, который ускорит обучение в 6 раз. Что показалось мне очень странным. Или я чего-то не понимаю, или ошибаюсь в их корыстности. Они показали, в какую капсулу мне ложиться для обучения. По моим прикидкам, я с местным разгоном в 6 раз и использованием всех сегментов за пару дней вполне смогу изучить все базы знаний нейросети Джори. Посоветовал Оле проапгрейдиться еще раз до ЭГМК-5, пока я учусь, а также обновить все мои искины в пакетах способностей. Сам же указал нейросети порядок изучения баз и улегся в капсулу. Снова в зале заседаний. «Откуда у него базы знаний?» – спросил Карс у Мита. «Нашел, чего спросить», – нахмурился тот. «Медики вообще ничего не обнаружили в его нейросети, хотя сама сеть очень странная, они еще ни разу не видели ничего подобного. Видимо, секретные разработки аграфов». «Что будем делать?» «Да пусть пока лежит. Это соответствует нашим планам», — отмахнулся Мит. Не понял, почему заперто. Очнулся я в капсуле с гудящей от навалившихся знаний головой. Изучены базы знаний программирования нейросети и артефактов Джори. Осознал я важную для меня информацию. Правда, мне сейчас не до этого. «Ты ничего не забыл?» — ехидно поинтересовалась у меня Оля. «А в чем дело?» – спросил я, все еще находясь в прострации. «Судя по времени, должны были уже прибыть на Веронию», – пояснила она. «Так они же не хотят меня выпускать!» – дошло наконец до меня. Включив режим невидимости в пакете «Вещь», я телепортировался в док. Глядя на суматоху с погрузкой челнока, понял, что вовремя. А вон и Мит с Карсом подходят. Сначала хотел так, невидимкой в челноке, и добраться до Веронии, но потом передумал. Мало ли, попадусь в тесноте, да и прояснить ситуацию не повредит. Вышел я не сразу, а послушавшись интуиции, сделал свою голографическую копию и выпустил ее вперед. «Ты почему меня не предупредил, что мы уже прибыли на Веронию?» – выкрикнул я Миту в спину. «Ну, я собирался», – растерялся он. «Давай с нами, Ватаран, успеешь еще по другим государствам погулять». «Скажи лучше прямо, что тебе конкретно от меня сейчас надо?» – попытался я вывести его на искренность. «Я должен доставить тебя на разговор в службу безопасности Атарана», — ответил он. «Понятно. Дружба, дружба, и гражданский долг еще никто не отменял. Или еще чего, что я не знаю. Я не отказываюсь встретиться с ними. Адрес для связи со мной у тебя есть. Скинь им, договоримся», — сказал я, постепенно приближаясь к силовому полю, которое не давало воздуху выходить в космос. «Ведь наверняка есть представительство их империи на Веронии. Посидим в каком-нибудь ресторанчике, поболтаем». «Можно и так, конечно», — согласился Мит. «Заходи тогда в челнок, доставлю до станции». «Да что ты с ним цацкаешься?» — не выдержал Карс и облучил меня станером. Вернее, не меня, а мою голограмму. «Зря вы так», — сказал я им обоим. «Несмотря ни на что, от разговора со службой безопасности я не отказываюсь». И я выпрыгнул сквозь защитное поле дока прямо в космос. Отлетая от корабля, я с помощью вещи отключил голограмму. Минуя станцию, решил приземляться прямо на планету, выбирая город покрупнее, чтобы легче было затеряться. Десантировавшись в столице планеты Верония, я сперва зашел в отделение банка, где хотел приобрести банковский модуль для нейросети. Но вспомнив, что в базе знаний по нейросети Джори упоминалось о беспроводном имплантате, который может работать так же, как и банковский модуль, я в настройках прикрепил его к своему банковскому счету. Проверил, сколько содержится на призовом золотом банковском чипе. 41 850 китов. Ого, я, похоже, миллионер, все-таки не обманули. Купил сотню обычных банковских чипов. На удивленный вопрос банковского служащего «Зачем?» ответил, что должен многим людям, и пока есть деньги, надо погасить долги. Затем перевел с помощью своего ридера с золотого чипа на 65 простых по 100 китов для бывших археологов и на 21 по 10 китов для бывших подопытных. Остальные кредиты поделил пополам. Одну половину оставил на чипе, вторую положил на счет. Выгружать из складки я решил всех в ближайший к городу рощи, на всякий случай. Объяснив бывшим археологам, что артефакты, которые у них остались, им лучше не светить несколько лет, я выдал каждому по чипу, сказав, что этого им должно хватить на первое время на обустройство и установку нейросетей. Хотел обменяться с Вегой и Сетом адресами электронной почты для связи, но те отказались, посоветовав им не забыть ту планету как страшный сон. Тогда я показал им, в каком направлении находится город, и мы распрощались. Следующими через полчаса я вытащил из складки двоих из мира со странным названием «Перекресток 4». Они поблагодарили меня и тут же пошли в направлении города, изредка оглядываясь. Затем я, надев орехалковый броник, опять же на всякий случай, стал с разницей в 10 минут доставать бывших подопытных. Поначалу все шло нормально, но четвертый сразу напал на меня. Сначала подумал, что он это сделал машинально, от испуга, но оказалось, что он обычный убийца. Я еле сдерживал свои рефлексы, вбитые в меня боевыми базами знаний. Он тупо не понимал, что я его просто не хочу убивать. И раз 10 тыкал в меня заточкой. Выкачав из него почти всю ментальную энергию, чтобы он отключился, я убрал его обратно в складку. Потом придумаю, куда сбагрить. А Витраж предупреждал меня. Надеюсь, он один такой тупой. Дальше все шло опять без проблем, но последний, 19-й, ну тот, четырехрукий амбал, отказался высаживаться в содружестве, но не сказал причины такого своего решения. Кстати, он был из расы креатов, которая родом из королевства Минматар Содружества. Надо будет поискать в Галанете информацию об этом государстве. Мы с ним решили, что я отправлю его вместе с Настей в мир к Никите. Он там вполне сможет устроиться наемником, и я убрал его обратно в складку. Не успел подумать о Никите и Виталике, как они там, как зазвонил орехалк. Это выглядело так. Перед глазами появилась табличка, что Арктур хочет поговорить со мной, и изредка в ушах стало тихо попискивать. Он что, мысли читает? 4 часа назад был включен режим ожидания у абонента Арктур, отчиталась Оля. Он что, 4 часа ждал? Или время в моем мире течет по-другому, удивился я. Время там идет синхронно со здешним. «Вызов был несрочный, поэтому Арктур согласился подождать», — пояснила она. «А поговорить с ним можно?» — спросил я, и он сразу появился передо мной. «Привет, Вовчик. Ты чего тут делаешь?» — поинтересовался Никита. «Я хотел для начала только переговорить с тобой». «Вообще-то это ты тут!» — растерялся я поначалу такой оригинальной инициативе Оли. «Погоди. А-а-а, понял. Это так переговорная система работает. Я вижу твою голограмму, а ты мою». «Хрена с два!» Усмехнулся тот, протянув мне руку для пожатия, и я автоматически сделал это. «Ну, это не обычные голограммы, а овеществленные, не сдавался я. Это такая система дополнительной реальности». «Ты что, в своей магии не уверен? Самому-то не стрёмно?» – спросил он. «Я уже видел сошедших с ума магов. Почище стихийных бедствий будут». «Да не маг я еще пока», – возразил я. «В смысле, есть очень мелкая сила магии, но я еще не обучен». «А это просто способности такие, много их, и я пока не во всем разобрался». «Ясно. А у меня тоже есть способность», — сказал Никита невнятно. «Я чего хотел-то? Ты еще несколько штук амулетов-переводчиков можешь сделать? Если не влом. Обещали за них заплатить очень хорошо, а то местные переводчики кривые какие-то». «А в чем отличие?» — сразу решил я узнать суть проблемы. «Местные только переводят, а те, что мы в этом мире достали, еще и обучают языку, насколько я понял, в течение месяца. От 100 до 1000 золотых за штуку готовы платить». «Дай один золотой для изучения», — попросил я. «Надо будет наделать таких амулетов с 10, и на обучение Насте должно хватить». «Как там Виталик?» «Не видел его пока. Наверное, не вышел еще из обучения», — предположил Никита. «Договорились встретиться в таверне в городе». «На свой золотой. Амулеты на продажу сделаю позже. «А ты прими переселенцев в свой мир», — сказал я, и тут же рядом с ним появились Настя и Криат. «Вот ты думай, это настоящие или голограммы?» «Все-таки настоящие у Никиты, а у меня голограммы», — определил я визором по отсутствию ментальных засветок. А я начал потихоньку создавать пару амулетов. Насте с Криатом. «Это кто такие?» – удивленно спросила у меня на русском Настя. «Все в порядке. Это твои друзья. Они помогут тебе приспособиться в новом для тебя мире. Вот, возьми этот амулет. Он поможет тебе понимать незнакомые языки, в том числе и местный, пока не выучишь сама», – успокоил я ее. И сказал на лингве, протягивая такой же Криату. «Это амулет-переводчик. Пригодится. Надень на шею, чтобы понимать наш разговор». «Теперь знакомьтесь, это Арктур, это Настя, а это...» растерялся я, вспомнив, что не знаю имени Криата. «Тебя как звать-то?» «Называйте меня Согн», — представился Криат. «Ну вот и познакомились», — сказал я им всем и начал инструктировать Никиту. «Согн — неплохой мечник, возможно, станет наемником, ну, там сам разберется. А Настю надо устроить в школу магии. Лучше, если найдешь ускоренный курс или персонального учителя. Затем в академию. Цену скажешь мне, наляпаю еще переводчиков, сколько потребуется». «Я сама за себя заплачу», — выдала вдруг Настя. «А деньги где достанешь?» — спросил я ее. «Это тебе не земля, тут хрен нормальную работу найдешь». «Вообще-то магов и бесплатно могут научить, но потом отрабатывать придется лет 10-20. И я не за тебя буду платить, а за те знания, которые ты мне потом будешь передавать. Или опять что-то не так?» «Я поняла», — согласилась она. «Теперь задание Арктуру и Согну. Не забудьте оберегать ее, пока она не обучена. На мага-студента вряд ли кто-то рискнет напасть», — сказал я бойцам. И добавил уже Никите. «Табличка может принимать любой вид по твоему запросу. Мало ли, пригодится. Вроде все. Мне пора. До связи». Отключив связь, я перебрался на большую поляну. Тут мне показалось, будет удобнее разбираться с аграфами. Вытащив из складки Траашка, я немного напитал его ментальной энергией, пока он не очнулся. «Это планета Верония», — сообщил я ему. «Домой сам доберешься или в бега ударишься?» «Здесь есть наше посольство», — заверил он меня. «С его помощью в Галантеа будет попасть очень просто, а уже там Эликотер ничего мне не сможет сделать». «Как насчет новой сделки?» – поинтересовался я. «Ты опять о пропавших ученых аграфах?» – удивил он меня своей прозорливостью. «Именно о них. Я уже договорился о доставке 80 аграфов и буду не против, если вы забудете обо мне и других подопытных, которых я освободил. То есть даже искать не будете». «Я-то не против, но за других поручиться не могу», — честно признался он. «Мне этого достаточно», — кивнул я. «А кто не захочет от меня отстать, тот будет сам виноват в своем упрямстве. Ну, я пошел». «А ты ничего не забыл?» — спросил меня ученый. «Ты о них говоришь?» — указал я ему за спину. Пока я с ним говорил, незаметно доставал из складки аграфов и укладывал их сзади Траашка рядами по 20. И как только он обернулся посмотреть на то, что я указал, я применил режим невидимости и взлетел на полкилометра для контролирования эвакуации аграфов. Однако оперативно работают. 10 минут, и прибыло около 20 грузопассажирских флайеров. Выскочили вояки в десантной броне и окружили лежавших аграфов, начиная прочесывать взглядом окружающую местность. Когда из других флайеров вышли медики для осмотра, я решил, что мне пора, и выдвинулся в сторону города. Основные дела на текущий момент закончены. Теперь можно заняться обустройством в этом военно-капиталистическом обществе. Но держись, Содружество. Еще один землянин к тебе пожаловал. Владимир Кунин. Технарь. Серия «Наши там». Текст читал Дементьев Илья.